Глава 5. Мы легли спать в одну постель, в нашу супружескую постель, застеленную чистым бельем, пахнущую моим любимым стиральным порошком. А я чувствовала себя испачканной. И это ощущение было настолько явственным и осязаемым, что в середине ночи я сбежала в ванную комнату и там долго-долго принимала душ. Намыливалась, терлась мочалкой, смывала пену с тела. Потом опять. Снова, снова и снова. Спать ушла в детскую, к сыну. Там был диванчик, на котором я провела первые 3 месяца после родов, чтобы Витя мог хоть как-то выспаться перед работой. Да и в принципе, когда медвежонок болел, я спала там. В общем, этот диванчик послужил мне и этой ночью. Я тихонько разобрала его, легла, укрылась мягким пледом. И через некоторое время смогла уснуть. Утром проснулась в привычные 5:30. В первые минуты после пробуждения казалось, что все по-прежнему. А потом накатили воспоминания и вместе с ними слезы. Усилием воли я подавила их и двинулась в ванную, чтобы принять душ и привести себя в порядок. Точнее, в его подобие, потому что бледный призрак, в которого я превратилась, одним лишь душем и умыванием женщину обратно не превратить. Внешний облик очень точно и четко отображал происходящее у меня внутри. Глубоко вздохнув, я напомнила себе, что должна все сделать, чтобы сохранить семью. Должна перетерпеть ради ребенка. Завязала волосы в пучок и отправилась на кухню готовить завтрак. Привычные знакомые уже несколько лет рутинные действия должны были бы успокаивать. Но это не происходило. Я не могла не думать о случившемся. Не могла заставить себя перестать чувствовать боль и обреченность. Зато могла делать вид, что... Проснулся медвежонок. А следом я услышала, как Витя идет в душ. Стала сервировать завтрак. Сыночек крутился под ногами, наблюдая за моими действиями. Опять же, привычно. Все выглядело как раньше. Ключевое слово «выглядело». Но я гнала от себя эти мысли. Выгладив рубашку, пошла сервировать завтрак. «Доброе утро», — сказал Витя, заходя в кухню. Шагнул ко мне, словно бы собираясь меня поцеловать. Но... Не сделал этого. Потрепал медвежонка по макушке, сел за стол и принялся есть. Я усадила Мишу на стульчик, дала ему ложку, стала смотреть, как ест. Молчали. Снова. Было тяжело дышать. Пальцы подрагивали, подташнивало. «Я через час в зал пойду, а потом вернусь. Давай погуляем вместе с ребенком». Я вздрогнула от голоса мужа. «Хорошо, давай». Машинально. «Хорошо. Часам к 11 будь готова». Он вышел. Я занялась уборкой. Потом отвела сына в ванную чистить зубы. Услышав, как хлопнула входная дверь, почувствовала, что стало легче дышать. Все поверхности, которые можно, вымыла моющим средством с хлоркой. Перемыла вручную всю посуду. Выдраила кухню. Все привычно, прерываясь на медвежонка. Обед приготовила, пока он днем спал. Сделала переводы и отправила заказчикам. А потом... Потом я записалась на прием к гинекологу. Глупо, наверное, но я начинала бояться, что могла от Вити подхватить какую-то гадость. Мне было настолько мерзко внутри, что это сводило с ума. Мне хватило сил не разрыдаться в трубку. Но на это ушли, кажется, уже последние. Потому что потом я просто сползла на пол и разрыдалась в голос. «Мама! Мама! Ты что платишь?» Испугался медвежонок. Подошел, обнял меня как мог. И я, устыдившись своего срыва, сразу же взяла себя в руки и обняла его в ответ. «Нет, медвежонок, мама не плачет. Она просто устала. Все хорошо, мой дорогой». Ровно в 11 приехала Витя. В руках у него был огромный букет. Нежная, изящная и дорогая цветочная композиция. На обертке значок известного цветочного бутика. Очень красиво. Шикарно даже. Я не помнила, когда мне Витя такие букеты дарил. Разве что в самом начале. Но вместо радости я испытала только боль. «Это тебе». Протянул мне цветы. «Спасибо». «Ну что, давайте, собирайтесь. Я переоденусь и идем гулять». «Мне нужно 10 минут», сказала я. Поставила букет в вазу, унесла ее в спальню. Надела лосины, свитер, прошла щеткой по волосам. Потом собрала медвежонка. «Наконец-то!» – сказал он. Открыл нам дверь, пропуская на этаж, а потом запер квартиру. «Папа, а мы куда?» – задрав голову вверх, спросил Мишка. «На качелях кататься. Хочешь?» «Да!» А потом мы приехали в один из торговых центров, где имелась парочка подходящих для возраста медвежонка аттракционов. Витя безумолку говорил о работе и вел себя так, словно бы ничего не бывало. Словно он и правда работал в ту субботу. А потом он неделю в космос улетел, где не было связи, а теперь вот вернулся. Так легко было сейчас это представить, так хотелось в это поверить. И я старалась. Всеми силами поддерживала разговор. Отчаянно широко улыбалась, смеялась. Маша рукой медвежонку на аттракционах позволила Вите сесть рядом со мной в закусочной, в которой мы потом пошли обедать. Наши плечи соприкасались, и кожу в этом месте словно бы иголками кололи. Хотелось отодвинуться, но я этого не делала. Кусок не лез в горло, но я методично вилку за вилкой запихивала в себя блюдо, которое выбрала просто первое попавшееся. Жевала и глотала, не чувствуя вкуса. Что-то спрашивала, что-то отвечала. То и дело поглядывала на медвежонка, который резвился в детской комнате. И, как мне показалось, очень хорошо справилась. Но вечером, после того, как уложила ребенка спать, и, стиснув зубы, зашла в спальню, услышала от мужа. «Я изо всех сил стараюсь, Диана. Ты бы тоже могла это делать. Хоть немного». «А я недостаточно старалась», – вырвалось у меня. «Если таскаться рядом с видом огромного одолжения для тебя означает стараться, то ты замечательно справилась. Спасибо, любимая!» Рявкнул он. Это его «любимая» как кислотой на душу. Интересно, а Милку он тоже так называл? Господи, о чем я думаю и о чем говорю? «Вить, что я тебе сделала, а? За что вы со мной так?» Вырвалось словно бы из самого сердца. «Ты, Милка, я же любила тебя. Я сына тебе родила. Я тебе душу и тело отдала лучшие годы». По щекам покатились слезы, обжигающие, горячие. Они оставляли прохладные дорожки на коже. «А я так, рядом с тобой постоял, ага. Это не я тебе вот эту вот хату дал, бабло, красивую жизнь, нет? Все, что ты хотела. Мои годы не в счет». «Я не изменяла тебе. Я ни на кого ни разу даже не смотрела». «Ты на меня в эти 3 года не смотрела, Диана. И на себя в зеркало тоже. А сейчас стоишь и жертву из себя строишь. А меня мерзавцем сделала. Если б ты себя иначе вела, то не было бы ни Милки, ни кого-то другого, понятно?» Я закрыла лицо руками. «Но я стараюсь хоть что-то сделать. Семью нашу сберечь пытаюсь, а ты? Что делаешь ты?» Я выскочила из комнаты. Забежала в ванную. И там, включив воду, дала волю слезам. Витя не пришел. А так хотелось, чтобы постучал. Чтобы успокоил, как-то утешил. Заставил поверить, что все еще возможно. Но нет. Ничего такого не произошло. Когда я вышла в спальню, уже было темно. Заглянула, он спал на боку. Медленно и глубоко дышал. А я ушла спать к сыну. Но даже в детской не смогла ни на минуту сомкнуть глаз. Все корила себя, ругала. Почему я не могу, а? Почему своими же руками продолжаю разрушать свое счастье? Витя уйдет от меня. Бросит нас медвежонком. Как мы будем без него? Как? Все из-за меня. Ну уж нет. Я этого не позволю. На горло себе наступлю, но у нас станет все по-прежнему.